Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мне нужно проинформировать одного человека. Андрей Валентинович, верно? Верно. Представлюсь. Меня зовут Анатолий Владимирович Туманов, старший инспектор по особым делам. На ОПКБ звонил по вопросу ваших невыполненных обязательств. Андрей Валентинович, вы так и будете отнекиваться дальше? Или уже готовы начинать решать проблему с долгом? Вы и сами все прекрасно знаете. Вы брали в долг и не вернули. Мои сотрудники уже кучу раз вам все говорили. Скажите, во сколько вы будете дома? Слышь, что? Ты кто вообще? Я устал слушать от своих ребят о постоянных отказах и обмане с вашей стороны. Серега. Поэтому решил переговорить с вами лично. Автоответчик, во сколько, блядь, мне приехать? Нахуй иди прямо сейчас. Понял? Коллекторы, пидорасы. Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Prepárate para que sientas. Deja lo que se mueva. El Espíritu de Dios. Prepárate para que sientas.